Примите и привет. Гота, 11 декабря 1863 года, Фридрих. 16 января 1864 года Его Величество писал мне: «Мой сын еще сегодня вечером пришел ко мне, передал просьбу наследного принца Аугустенбургского принять его письмо ко мне от господина Замбера и просил меня ради этого посетить его вечер, где я мог бы совершенно незаметно встретиться в отдаленной комнате с почтеннейшим Амбером. Я отказался сделать это, не прочтя письма принца, и поручил сыну прислать мне это письмо. Оно было доставлено, и при сем я его прилагаю. Письмо не содержит ничего особенного, кроме как в заключительной части, где он меня спрашивает, не могу ли я подать некоторую надежду почтеннейшему Амберу. Быть может, вы могли бы поручить еще завтра заготовить ответ, который я мог бы вручить почтеннейшему Амберу. Даже если бы я захотел повидать его инкогнито у моего сына, то все же я не мог бы подать ему никакой другой надежды, кроме той, которая будет, читай уже, намечена в соглашении и сводится к тому, что после победы будет видно, какие основы следует заложить на будущее и что надо выждать решения во Франкфурте на Майне относительно наследования. А 18 января сообщаю вам, что я все же решился встретиться в течение 60 минут с Замбером у моего сына и в его присутствии. Я говорил с ним в духе намеченного ответа, но еще несколько холоднее и очень серьезно. Прежде всего, я определенно указал ему, что принц ни в коем случае не должен вторгаться в Шлезвиг. Подробности устно. Вильгельм. В памятной записке от 26 февраля 1864 года кронпринц охарактеризовал следующие требования Пруссии как обоснованное существом дела. Рандсбург — союзная крепость, Киль — прусская морская база, вступление в таможенный союз, сооружение канала между обоими морями и военная, также морская конвенция с Пруссией. Он надеялся, что принц с готовностью пойдет на это. После того, как прусские уполномоченные 28 мая 1864 года заявили на лондонской конференции, что германские державы домогаются превращения Шлезвиг-Гольштейна в самостоятельное государство под суверенитетом наследного принца Аугустенбургского, я имел с последним 1 июня 1864 года у себя на дому беседу, продолжавшуюся с 9 до 12 часов вечера и предпринятую с тем, чтобы убедиться, могу ли я рекомендовать королю поддержать его кандидатуру. Беседа вращалась главным образом вокруг пунктов, намеченных кронпринцем в памятной записке от 26 февраля. Подтверждение надежды его королевского высочества, что наследный принц с готовностью согласится на эти требования, я не нашел. Сущность заявлений последнего изложена Зибелем по документам. Особенно горячо возражал он против уступки территорий для постройки укреплений. По его мнению, для этого достаточно и одной квадратной мили. Я должен был прийти к заключению, что наши требования отклонены, а дальнейшие переговоры бесполезны, на что принц, по-видимому, намекал, сказав на прощание: «Мы с вами, вероятно, еще свидимся». Не в том угрожающем смысле, в котором через 2 года произнес эти же слова принц Фридрих Гессенский, а с интонацией, выражавшей его колебания. Я снова увидел наследного принца лишь на другой день после битвы при Седане в мундире баварского генерала.